глухой. Проснувшись на следующее утро, она почувствовала, что выспалась. Это удивило ее. Она давно уже отвыкла от сна. Веселый луч восходившего солнца глянул в окошечко и ударил ей прямо в лицо. Одновременно с солнцем в окошке показалось нечто испугавшее ее. То было лицо злосчастного Квазимода. Невольно она снова закрыла глаза. Напрасно. Ей казалось, что даже сквозь свои розовые веки она видит уродливую маску, одноглазую и клыкастую. Она услышала грубый голос, ласково говоривший ей: «Не пугайтесь, я вам друг. Я пришел взглянуть, как вы спите. Ведь вам не будет неприятно, если я приду посмотреть, как вы спите. Что вам до того, буду ли я около вас, когда глаза ваши закрыты? Теперь я уйду. Вот я уже за стеной. Вы можете открыть глаза». Еще жалобнее, нежели слова, было выражение, с каким он произнес их. Тронутая ими, цыганка раскрыла глаза. В оконце никого не было. Она подошла к нему и увидела бедного горбуна, скорчившегося в покорной и жалкой позе у выступа стены. С трудом преодолевая отвращение, которое он ей внушал, она тихо проговорила: «Подойдите». По движению ее губ Квазимодо вообразил, что она гонит его. Он поднялся и, хромая, медленно пошел с опущенной головой, не смея поднять на девушку полное отчаяния взгляд. «Подойдите же!» — крикнула она, но он удалялся. Тогда она выбежала из кельи, догнала его и схватила за руку. Почувствовав ее прикосновение, Квазимодо задрожал. Он умоляюще взглянул на нее своим единственным глазом и, видя, что она удерживает его, просиял от радости и нежности. Она попыталась заставить его войти в келью, но он заупрямился и остановился у порога. «Нет, нет», — проговорил он, — «филину не место в гнезде жаворонка». Тогда она с присущей ей грацией села на своем ложе, а козочка уснула у нее в ногах. Оба некоторое время хранили неподвижность и молчание. Он любовался ее красотой, она дивилась его безобразию. Она открывала в Квазимодо все новое и новое уродство. От его кривых колен ее взгляд перебегал к горбатой спине, от горбатой спины к единственному глазу. Она не могла понять, как может существовать такое уродливое создание. Но на всем этом уродстве лежал отпечаток такой грусти и нежности, что она мало-помалу начала привыкать к нему. Горбун первый нарушил молчание. «Вы приказали мне вернуться?» «Да», — сказала она, утвердительно кивнув головой. Он понял ее кивок. «Увы», — продолжал он нерешительно, — «ведь я глухой, бедный», — воскликнула она с выражением доброты и сострадания. Он печально улыбнулся. «Вы не находите, что мне только этого и не доставало?» «Да, я глухой. Вот какой я. Это ужасно, не правда ли? А вы так прекрасны». В голосе бедняги звучало такое глубокое сознание своего несчастья, что она не нашла в себе силы ответить ему. Да к тому же он и не услышал бы ее. Он продолжал: «Я никогда так не чувствовал своего уродства, как теперь. Когда я сравниваю себя с вами, мне так жаль себя, несчастного урода. Я кажусь вам зверем, скажите. А вы, Вы солнечный луч. Вы капля росы. Вы песня птички. Я же нечто ужасное. Ни человек, ни зверь. Я грубее, безобразнее, презреннее, чем булыжник. Он засмеялся. Ничто на свете не могло сравниться с этим разрывающим сердце смехом. Я глухой, но вы можете разговаривать со мной жестами, знаками. Мой господин всегда так разговаривает со мной. Да и потом я скоро научусь угадывать ваши желания по движению ваших губ, по вашему взгляду. «Скажите», — улыбаясь, спросила она, — «почему вы спасли меня?» Он внимательно глядел на нее, пока она говорила. «Я понял», — ответил он. «Вы спрашиваете, зачем я вас спас? Вы позабыли того несчастного, который однажды ночью пытался похитить вас, того несчастного, к которому вы на завтра пришли на помощь, когда он стоял у гнусного позорного столба. За эту каплю воды, за эту каплю жалости я могу заплатить лишь всей своей жизнью. Вы позабыли этого беднягу, но он помнит вас». Она слушала его, тронутая до глубины души. Слеза блеснула в глазу звонаря, но не скатилась. Очевидно, он считал делом чести сдержать ее. «Слушайте», — продолжал он, справившись со своим волнением, — «у собора высокие башни. Человек, упавший с одной из них, умрет раньше, чем коснется мостовой. Когда вам будет угодно, чтобы я спрыгнул вниз, вам не надо будет произнести даже слова. Достаточно одного взгляда». Он встал. Как ни страдала сама цыганка, все же это причудливое существо пробуждало в ней сострадание. Она знаком приказала ему остаться. «Нет, нет», — ответил он, — «мне нельзя здесь долго оставаться. Мне не по себе, когда вы на меня смотрите. Вы только из жалости не закрывайте глаз. Я уйду в такое место, откуда мне будет вас видно, а вы не будете видеть меня. Так будет лучше». Он вынул из кармана металлический свисток. «Возьмите», — сказал он. «Когда я вам понадоблюсь, когда вы захотите, чтобы я пришел, когда вам не будет слишком противно глядеть на меня, свистните в него. Этот звук я услышу». Он положил свисток на пол и скрылся.